Глава 70. На ночь глядя. Когда дверью в святая святых криминалистики нагло шваркнули, Аполлон Григорьевич бровью не повел и не счел нужным оглянуться. В такое время такое поведение мог позволить себе только один представитель человеческого рода. Не глядя, ему было указано располагаться, где он сочтет нужным, в чайнике, если желает, отличный чай. Гость знал, какой именно чай бывает в чайнике в такой час у Лебедева. Впрочем, сегодня напиток был кстати. Ванзаров налил на донышко чашки коричневый напиток, пахнущий дубом и карамелью. Три маленьких глоточка мягким шелком легли ему на сердце и душу. Лебедев не мог оторваться от колбы, в которой нагревалось нечто на газовой горелке. «Сгораете от нетерпения, друг мой!» «Весь выгорел», — ответил Ванзаров. «Остался пепел и пурпур». «Ничего, ничего, выйдем из тьмы, не в таких переделках бывали». Лебедев тщательно мешал стеклянной палочкой раствор. «Может быть, великий чародей Проспера явит новое чудо криминалистики?» Аполлон Григорьевич выключил горелку, стукнул палочкой по колбе, сказал «Ага!» и чиркнул в лабораторный дневник. «Второй раз в одну лужу не садимся!» — сказал он, усаживаясь напротив Ванзарова на табурете и наливая полчашки чая. «Прежде всего, хорошенько прощупал вашу девицу!» В один глоток чашка опустела. Лебедев втянул носом воздух и взялся за сигарку. Продолжение не заставило себя ждать. «У нее вывих на правой руке, мышца порвана. Не пойму, как барышня умудрилась. Не спортом же занималась?» «Гимнастикой», — сказал Ванзаров. «Отчим готовил к победам на женском турнире гимназий». «Зачем же так над ребенком издеваться?» «Он считает, что воспитать надо сильную личность, будущую учительницу женской гимназии». Лебедев выпустил тираду, от которой уши городовых свернулись бы в трубочку. Криминалист был вовсе не против учительниц и женских гимназий. Он слишком остро чувствовал несправедливость, особенно когда страдали беззащитные и невиновные. «В остальном порадовать нечем», — сказал Аполлон Григорьевич, перейдя на печатный слог. «Все тот же состав, что в первой жертве. Вынужден признать, перед ним я бессилен. Нужны эксперименты». «И жертвы», — добавил Ванзаров. «Какие жертвы?» «Жертвы науки. Те, на ком будут испробованы разные варианты состава». «Да за кого вы меня принимаете, коллега?» Возмущение было немного наигранным. В самых потаенных закутках души Лебедев был не прочь поэкспериментировать. Научный интерес хуже алкоголя, затягивает безвозвратно. «Что про надрезы скажете?» — спросил Ванзаров, сворачивая с опасной тропинки. «Не скажу, что аккуратно. Грубовато и далеко не опытной рукой». «Аполлон Григорьевич, а какое помещение нужно, чтобы подобное сделать? Хирургическое?» Лебедев покачал головой. «Любое помещение сгодится. Это же не операция. А вы что раздобыли?» Ванзаров предпочел бы не языком шевелить, а лечь прямо на соблазнительный диванчик. Все-таки чай слишком успокаивает. «Я знаю, какой знак будет вырезан на третьей жертве», — сказал он. «Предполагаете, будет новая жертва?» «Неизбежно, и мы не сможем помешать». «Не будем о грустном». Лебедев заглотнул новую чашку и подлил Ванзарову. «Что за знак?» «Змея». Ответ не слишком занятный. Лебедев явно ожидал большего. Он скривился. «При чем тут змея?» «Психологика», — нарочно сказал Ванзаров ненавистное слово. «Первая жертва была утыкана ветками, как гривой, и на груди у нее был вырезан астрологический лев. На второй кожа подрезана, как завитки меха, и знак — овна. Если сложить льва с овном, то третьим знаком должна быть змея». «Но такого астрологического знака нет». «Он и не нужен. Эти три животные — химера. Химера ликийская. Голова льва, тело козы, хвост змея. Хоть это игра, но игра со смыслом. Нас готовят к чему-то неизбежному». Аполлон Григорьевич был серьезен. Настолько, что смял и бросил сигарку. «Кто это может быть?» — спросил он. «Опишите его портрет! Вы же мастер на такие фокусы!» «Только ради вас», — согласился Ванзаров. «Это необычный человек. Он тщательно готовится. Газеты на месте дневников Горжевского, отсутствие зацепок, умен, целеустремлен, знаком с медициной, идет к известной только ему цели, что очень плохо». «Почему?» «Непонимание нами его цели не позволяет его найти. Хуже другое. Он не боится, что мы его найдем». «Это как понимать?» «Отпускает жертв, зная, что они ничего не скажут. Но все равно сделал одну ошибку, точнее две, точнее три. Осталось понять, как это использовать». «Какие ошибки? Признавайтесь!» «Пока не скажу». Голодному зверю, у которого отняли кость, надо было бросить что-то взамену. «Зато я уже знаю, для чего был устроен пожар в Мертвецкой», — сказал Ванзаров. «Ну, сразите окончательно!» — потребовал Лебедев. «Чтобы замести следы». Криминалист плюнул с досады. Впрочем, пол в лаборатории терпел и не такое. «Жулик вы хитрый!» — сказал Лебедев, опустошая чайник. «Не понимаю, почему я вас до сих пор терплю?» Ванзаров ощутил в теле такую лень, что бороться с ней следовало немедленно, например, дойти пешком до дома. Нехотя он слез с табуретки. «Все не так весело, как кажется», — сказал он. «Это почему же?» «Аполлон Григорьевич, вам я скажу, но держите это при себе. Кажется, меня втянули в дело, в котором мне предназначена роль жертвенной овечки». Новость не произвела должного впечатления. Лебедев только хмыкнул. «А я вас предупреждал. Можно подумать в первый раз. Выкрутимся, друг мой!» «Ваш оптимизм дает силы», — сказал Ванзаров. «Игра будет по-крупному. Надо быть к ней готовым». Не слушая предложения немедленно поехать к актрискам и там набраться сил, чиновник сыска отправился делать то, на что сейчас был способен. Спать. Путеводитель. Для господ, путешествующих по местным достопримечательностям Павловска. За год 1900 оборвано. Что следует отметить и осмотреть непременно? Парковые дорожки, расходясь из центра наподобие солнечных лучей, представляют собой чудеснейший вид развлечения для променада. Путешествие по ним при помощи нашего путеводителя с отмечанием каждой исхоженной тропинки доставит вам неизъяснимое удовольствие, особенно если бродить тенистыми дорожками зеленого лабиринта вдвоем. Пройдитесь по всем дорожкам, и вы узнаете Павловск с новой, неожиданной стороны. А для тех, кто захочет поделиться со своими друзьями полученными впечатлениями, редакция готова выслать наложенным платежом 5 путеводителей, из коих вам достаточно будет заплатить только за 3. Остальные вы сможете раздаривать совершенно бесплатно, сопровождая волнующими историями о пережитых впечатлениях. Чудесный подарок, не правда ли? Парковые дорожки круглого зала. Дорожка зеленой женщины. Дорожка молодого жениха. Дружеская дорожка. Славянская дорожка. Грибная дорожка. Старошалейная дорожка. Дорожка красного бугра. Водопроводная дорожка. Дорожка красного солнца. Дорожка богатого поля. Дорожка красного молодца. Поперечная дорожка.